Глава 14. В воскресенье я сидела за столиком маленького кафе и пила земляничный чай. Раньше это кафе я очень любила за то, что из окон был виден сквер, где мы с Игорем гуляли когда-то. А теперь мне было тоскливо смотреть на прошлое, хотя питерская осень в этом году была неимоверно красива. Игорь пришел, как и обещал, вовремя. Он всегда был пунктуален. Его лицо не выражало ничего, даже тени недовольства я не увидела. Была заметна только усталость от меня. «Привет, спасибо, что пришел», — сказала я. «Заказать тебе чай?» Я знала, что кофе Игорь не любит, но он только отрицательно покачал головой. «У меня мало времени, не больше получаса. Дел очень много, так что давай побыстрее. Что у тебя случилось?» «Ничего, все хорошо. Я не отниму у тебя много времени. Я хотела попросить у тебя прощения за все, что я сделала когда-то, и за все, что я наговорила тебе при разводе. Я хотела бы рассказать тебе правду. Может быть, ты найдешь в себе силы простить меня?» И я рассказала все с самого начала. И про то, что замуж за него захотела очень сильно, и как шла к своей цели, не гнушаясь ничем. Хотела уехать из деревни, жить новой городской жизнью. И уехать не с кем-нибудь, а чтобы не мотаться по общежитиям и съемным углам. И про детей тоже рассказала. Вот только про Карпухина рассказывать не стала, потому что знала, Игорь мне не поверит, да и ни один здравомыслящий человек не поверил бы. А оказаться в какой-нибудь лечебнице не очень хотелось. «Прости меня, Игорь, за все прости. Неправильно я жизнь прожила». «Да что говорить, сама не жила и тебе не дала свою судьбу решить так, как тебе хотелось, чтобы детишки были, семья большая. И я надеюсь, что хотя бы еще не поздно. Пусть у тебя в новой семье все сложится, и пусть у тебя будет в жизни радость и счастье». «Спасибо тебе». Игорь недоверчиво смотрел на меня, видимо, не верил в мою искренность, что неудивительно, ведь при разводе я нервов ему помотала. «А еще хотела тебе сказать спасибо большое, что машину мне починил и за нее рассчитался. Я этого не заслужила. Ты очень добр ко мне после всего, что я сделала и наговорила». «Ну, не бросать же тебя на произвол судьбы». Игорь впервые за долгое время смог улыбнуться мне. «Мама говорит, ты не приспособленная, трудно тебе будет. Предлагает тебе студию новую все же отдать, которую ты при разводе просила. Знаешь, я тоже был неправ, что уперся тогда. Мы с тобой прожили неплохую жизнь, столько лет. Просто все закончилось, и я хотел успеть начать все сначала. А про таблетки твои, я давно знал, что ты их принимаешь». «Знал?» Я изумленно смотрела на бывшего мужа. «Тогда почему же ты не ушел? Почему не сказал мне все?» «Потому что я любил тебя», — покачал головой Игорь. «Или ты думаешь, что женился я только из-за твоей беременности? Да я влюбился, как мальчишка, без ума от тебя был. Про все на свете позабыл, когда только тебя увидел. Если бы ты не сказала, что беременна, я все равно сделал бы тебе предложение. Так что не вини себя во всем. А прощать? Так нам обоим есть за что друг у друга прощения просить. Что было, то прошло. Чего теперь вспоминать? Ну, я рад, что ты все мне рассказала. Может быть, теперь нам будет легче жить и общаться?» «Спасибо. Я едва сдерживалась, чтобы не заплакать. Игорь никогда не любил моих слез, виноватым сразу себя чувствовал. Даже теперь, после всей той ругани, что мы с ним устраивали перед залом суда, он нашел в себе силы не просто меня выслушать, но и постарался взять на себя часть моей вины, чтобы мне было не так трудно. Да, он всегда был лучше меня, добрее и честнее. Если тебе нужна будет помощь, позвони мне, — сказал Игорь. — Я буду рад. И мама. Она часто справляется, как ты, держишься ли. Переживает за тебя. Передай ей, пожалуйста, мои искренние извинения. Я бы сама ей позвонила или зашла, но, думаю, ей это не будет полезно. Да, ты права. Лучше не нужно. Со здоровьем у нее не очень. И такие эмоции ни к чему. Я передам ей все, не беспокойся. Игорь, я не знала, стоит ли сейчас спросить, но и не спросить не могла. Слушай, можно мне воспользоваться твоей добротой еще раз? Ты прости, что я снова с просьбой, но я не для себя. Я знаю, что у тебя есть знакомые, которые могут помочь узнать остаток долга по кредиту одного человека. И еще я хотела бы продать свою машину. Тебе нужны деньги? На аренду жилья нужно или... Игорь внимательно посмотрел на меня. Лен, слушай, я понимаю, ты совсем одна осталась. Скажи мне всю правду. Ты попала в лапы мошенникам? Скажи, как есть, не бойся, мы разберемся. Нет, что ты, все нормально, мне на жизнь денег хватает. Просто хочу помочь одному человеку. Точно дело не в мошенничестве? Тебя никто ни к чему не принуждает. Игорь прищурился. Совершенно точно. Ты же знаешь, я с этими телефонными генералами полиции не общаюсь. Просто кладу трубку. Ну, хорошо. Игорь взял салфетку и написал на ней своей ручкой номер телефона. Вот. Позвони Борису через час и все ему расскажи. Что хочешь знать. Я его предупрежу. Если это в его силах, он поможет. Ну, а если нет, уж извини. Лен, прошу тебя, не ввязывайся ни во что. Сама понимаешь, мне теперь трудновато будет тебе помогать во всех вопросах. Я понимаю и очень тебе благодарна. Не переживай, все будет хорошо. Но ты иди, полчаса уже прошли, не стану тебя задерживать. А я еще посижу немного. Ну, пока. Игорь глянул на часы и поднялся. И правда, пора бежать. Оплатив счет за мой чай, Игорь обернулся, пристально на меня посмотрел, а я улыбнулась ему в ответ. «Знаешь, а ты очень изменилась», — сказал Игорь. «И тебе это очень идет. Ну, я побежал. Звони, не пропадай». Я видела, как он идет к своей машине. Обернувшись, он улыбнулся и помахал мне рукой. Означает ли это, что он меня простил? Не знаю. Но мне было приятно услышать, что все же он любил меня и женился на мне не только из-за моего обмана. «Чему суждено случиться, то и произойдет», — так говорила Елизавета. «Так, может быть, такая у нас была судьба встретиться и прожить часть жизни вместе, чтобы многое понять». Я развернула салфетку с номером телефона. Бориса я знала, он работал в одной серьезной структуре и обладал множеством нужных знакомств. В том, что он сможет мне помочь, я не сомневалась, и теперь тихо радовалась, что Игорь не стал ничего выспрашивать. Я не хотела, чтобы он сейчас нес и эту ответственность за Серафиму Павловну. Пусть живет, пусть радуется своему малышу, пусть все у них будет хорошо. А я возьму это на себя, это мой долг, и я хотела вернуть его самостоятельно, насколько это возможно. Хотя бы Игорь не понесет на себе груз этой истории, случившейся с Женей. Ведь ничего уже не изменишь, можно только помочь Серафиме Павловне, а это я могу сделать сама. Я уже решила, что продам машину и оплачу остаток долга Серафимы Павловны, а ей скажу, что неожиданно выиграла деньги в лотерею. И вот приняла такое решение. Да, я и сама понимала, что легенда с лотереей так себе, но ничего более правдоподобного не приходило мне в голову. Вообще я хотела сделать это так, чтобы сама Серафима Павловна не узнала бы, кто оплатил ее долг. Но я не знала, можно ли это сделать, поэтому ждала сейчас, когда пройдет положенный час, и можно будет позвонить Борису. Может быть, он мне подскажет и поможет в этом вопросе. Я коротала время, листая сайт объявлений, приценивалась, за сколько примерно я смогу продать свою машину. Нерадостно, подумала я, она у меня не новенькая, пробег большой, ну, зато хоть состояние отличное. Ездила я всегда аккуратно, а Игорь следил за техническим состоянием машины сам. Все ТО были вовремя и только у официалов. И все же, предполагаемая сумма, которую я могла бы выручить, была очень невелика. Что ж, посмотрим, что там с долгом для начала. А потом уж будем думать дальше, решила я и набрала номер Бориса.